17. Во всей фронтовой литературе единственной, которая имеет право говорить о войне, не было ничего столь правдивого, столь потрясающего и столь человечного. Роберт Ли Юс, младший лейтенант 221-го пехотного полка, 17 января 1917 года.